Глава 16. К Рамову подошел один из спасенных, мужчина. «Меня зовут Николай. Можешь дать свое второе оружие на время? Я могу быть полезен». «К нему патронов нет», — отмахнулся Рамов. «Лучше иди и слушай, что они говорят». Мужчина отошел. Патроны к странному оружию Нолдов были, но Ник по-прежнему не понимал, что оно из себя представляет. Понятно, что приклад в плечо, ствол на врага, но... Давно надо было пальнуть, попробовать. Стоп. А откуда? Рамов погладил пальцем три кнопки сбоку от ствольной коробки. Он точно помнил, раньше их не было. Бред какой-то. Или пропустил? «Нет, если вас укусит, вы не превратитесь в зомби», — объясняла Алиса группе местных. «Споры паразита летают в воздухе. Сейчас важно не поддаваться панике». Кто-то истерично засмеялся. «Не думайте о том, что было или будет дальше», — настаивала Алиса. «Сосредоточьтесь на сейчас. Мы в безопасности». Эта фраза вышла не такой убедительной, как хотелось. «Тут тоже люди живут», — рядом появился холоп. «По-разному, конечно, но есть безопасные территории. Нужны и ценные специалисты, и просто рабочие принеси-подай. Для таких случаев мы носим листовки». Он достал из рюкзака увесистую пачку. «Читайте, задавайте вопросы». «А ты молодец», — он улыбнулся Алисе. «Чувствуется опыт. Сейчас угадаю, кризисный психолог? МЧС? МВД?» «Учительница старших классов». «Да ладно! А я физруком был. Сразу после армии устроился. Значит, коллеги!» Он снова сверкнул зубами, как-то естественно положил ей руку на талию. Кирилл и Гиб сидели на парапете возле края крыши. Рядом с кислой рожей устроился Ирамов. «Гиб, вы не передумали в штаб идти?» — спросил он. «Из меня плохой рейдер. Я не могу скитаться по кластерам». «Пока получается неплохо», — пожал плечами Кирилл. Он уже был в курсе прошлого знахаря. «Если бы еще по лестнице сюда сами поднялись». Никто не поддержал шутку. «Я хочу позаботиться о ней», — Гиб кивнул на Алису. «Уверен, что иммунные закроют глаза на мою прежнюю работу. Я никогда не посещал стабы, но подозреваю, что и там жизнь не райская. Будь Алиса просто симпатичной или серой мышкой, другое дело, но с ее внешностью. Зависть других женщин, похоть мужчин». «Имеет смысл», — признался Рамов. «Со знахарем никто не станет ссориться». «Мало вы знаете», — поморщился Кирилл. «В Лесном, например, помимо граждан полно самых разных личностей. Они живут даже не днем, а мгновением, и чьи-то запреты их лишь распаляют. Я насмотрелся». «Так все плохо?» — удивился Рамов. «Мне другое рассказывали». «Ну, такая публика обычно дальше предбанника не заходит. Да и чутье на опасность у них звериное. Главных законов не нарушают. Алиса вряд ли надолго задержится там. Женщин берегут, дают гражданство». Кирилл окончательно запутался. «Кстати, Ник, — сказал Гиб, — я рассчитываю, что вы нас с Алисой не бросите. Поможете до стабы дойти? Вас, Кирилл, я просто об этом попрошу». «На совесть давите?» — стопорщился Рамов. «На вашу человечность». Беседу прервал Копатыч. Сел на корточки рядом. «Короче, к утру твари должны чуть затихнуть. Мелкие будут тупить в темноте, а развитые уже нажрутся. Можно будет попытаться выскочить из кластера. У нас в пикапе два места в кабине, помимо водителя. Еще двое втиснутся в кузов, но не больше. Улавливаете мысль?» «Почему только двое в кузов?» «Хабар там. Без него не поедем. И так долго искали. Груз деликатный, залезать на него не рекомендуется. Ну и сами понимаете, от вас ждем активного участия в пострелушках. За красивые глаза только вашу подружку возьмем. Да и без нее вы не поедете, как я понял. Согласны?» «Да», — ответил за всех Ник. «А остальные?» — не выдержал Кирилл. «Новичкам же помогать нужно», — добавил с едким сарказмом. Копатыч не ответил и ушел. «Зачем нарываешься?» — спросил Ник. «У местных мозги засраны всякими суевериями». «Все эти правила — пшик, пустота, как тюремные понятия. Они лишь для тех, кто их выдумал. Если работают против, то не обязательны к исполнению. В Стиксе то же самое, я успел убедиться». В кафе нашлись всякие закуски, чипсы, сухарики, орешки и два здоровых баллона с сидром. Метаболизм у иммунных разогнан, аппетит есть всегда, и мало что его может испортить. Спасенные от еды отказались, еще не отошли. Холоп хрустел орешками, что-то весело рассказывал Алисе. Девушка вежливо улыбалась. Заметив взгляд Кирилла, он перестал жевать и сделал знак отойти в сторону. «Дружище, я не пойму, это твоя девчонка?» — спросил дружелюбно, даже с какой-то растерянностью. «Нет», — ответил с трудом. «Все нормально». «Понял». Он подмигнул и вернулся к Алисе. Кирилл скрипнул зубами, уселся на парапет. Хотелось сказать другое, но... У них с Алисой разная дорога. Скоро она попадет в стаб, быстро найдет покровителя и заживет. А он так и будет скитаться. Вскоре началось. Двое местных — семейная пара. Почти одновременно закатили глаза, начали слабо биться в припадке, хрипеть. Копатыч и Холоп просто скинули их с крыши. Мужчина разбил голову и остался лежать. Женщина тяжело поднялась, покачалась из стороны в сторону и поплелась куда-то. Торчащие сломанные ребра ее мало беспокоили. Все это произвело тягостное впечатление на спасенных. Алиса опять была готова расплакаться, но держалась. Холоп приобнял ее, начал что-то шептать, но девушка вывернулась и, к великой радости Кирилла, устроилась рядом с ним. Хотелось как-то приободрить, поддержать, но Кирилл подумал, что это будет слишком похоже на поведение Холопа. «Кир, а вот эти сверхспособности, их можно заказывать или менять?» «Вроде бы да, но это очень сложно. Нужен жемчуг, он только в элитных тварях. Редко в руберах. Видела ту образину, что за машиной пряталась? Вот если пару десятков таких завалить, то можно черную жемчужину достать». «Наверное. Или жить долго и жрать спороны, горох. Я не особо в этом понимаю. Тут Гиб больше расскажет». «Почему? Совсем не интересно». «Я еще 2 недели назад был дома». «Ого!» — Алиса удивленно осмотрела его, хмыкнула. «По виду не скажешь. У тебя взгляд особый. Я такие видела, когда брата с войны встречала. У него... У его товарищей. Тут у всех такой. Нет, у Холопа Копатыча обычный, у Ника тоже. А какую способность хотела бы ты? Не знаю, после долгой паузы ответила она. Помогать людям. Но как? Нужно что-то особенное, сильное. Хотя бы знахарем стать, как Гиб. Кир. Ну? Зачем ты тогда поехал с теми двумя? Я тут прочитала, хлопнула по карману с брошюрой по Стиксу, что их ненавидит больше всех. Нет никого хуже, разве что внешники. Последнее слово сказала с такой ненавистью, что Кирилл поежился, невольно посмотрел в сторону Ника. Тот возился со своей непонятной пушкой. А откуда ты знаешь, кто я? Может, такой, как они? Иначе бы не спрашивала. Да, я и сам пожалел потом. Но иногда выхода нет. Откажись я поехать с ними, покажи я страх, меня бы убили. А потом, когда на лесопилке все началось, я хотел перестрелять их, ждал момента. Прости, надо было сделать это сразу, до того, как тебя. Не надо, она покачала головой. Я забыть стараюсь. Ты ухаживал за мной, пока я в Нирване была, я помню. Помолчали. «Но я не пойму», — Алиса потерла виски, — «почему те уроды с Ником сцепились? И как он на лесопилке оказался?» «О чем ты?» Алиса рассказала свою историю. Как оказалось в Стиксе, их с классом эвакуировали внешники, отбили иммунные, хотели отвезти в стаб, но на стоянке напали мертвяки. Ник в тот момент пошел за водой, повезло ему. А я не знаю, как выжила. Долго по лесам брела, пока меня не поймали муры. Конечно, Кирилл знал о прошлом своих товарищей. Гиб поведал. Но рассказ Алисы дополнил картину новыми деталями. Получается, хитрец Рамов закосил под жертву внешников и сбежал? Ну да, он ведь уже был заражен. Ходил без маски. Странно все. Вроде бы помню, но урывками. Спасибо Гипу, иначе бы с ума сошла. Алиса потерла шею, где виднелась полоска светлой кожи шрама на месте раны. А как мы выкрутились? Кто-то газовую гранату взорвал? «Угу», — буркнул Кирилл, посмотрел на Ника. Тот о чем-то тихо говорил с Копатычем, показывая пушку Нолдов. «Да уж, мало того, что запачкал сообщением с мурами, так еще путешествует в компании с внешником. Пусть и бывшим. Наверное, надо было убить Шпрота, Жабыча и Ника в самом начале. Но Кирилл и сам не лучше. Мог ли спасти ту семью на заправке? Вряд ли». Но помнил свою радость и злорадство, когда отобрал машину, гарантированно обрекая на смерть. А Найк и его дружки? Можно было помочь выжившим после атаки мертвяка. Показать, где вольфрам, смирно таскать за процент и жить в лесном. Но нет, с удовольствием пристрелил их. Нельзя говорить Алисе правду о Нике. Либо попытается убить, либо никуда не пойдет, упрется из принципа. А разделяться опасно. Новым знакомым, Копатычу и Холопу, Кирилл не доверял. А нужно ли держаться вместе? Просто уйти. Судьба Алисы и Гипа — не его забота. Все равно скоро разбегутся в разные стороны. Но нет. Кирилл понял, что оттягивает момент. Банально страшно снова остаться одному. Наверняка Рамов мыслит так же. Кирилл в ответ рассказал свою историю, без лишних подробностей. Подошел Холоп. «Эй, ты как?» — спросил заботливо, взял ее руку. «У меня есть коньяк. Давай тебе с живчиком намешаю». Кириллу стало тошно. Интонации Холопа были обволакивающими, тихими. При любой возможности касался Алисы. Вспомнил, что иногда видел такое на студенческих пьянках. Обязательно находился парень, который цеплялся к девушке и не отставал. Без грубости и силы, тонко лавируя, чтоб его не выкинули за дверь. Отказа не слышал, убеждал, что его интересует только дружеское общение, и продолжал лезть. Постоянные тактильные контакты, попытки ухаживания. «Что? Идешь спать? Я лягу с тобой рядом». «Просто полежим. Ты так интересно рассказываешь. У тебя такой богатый внутренний мир». И самое удивительное, это срабатывало. Парочка уединялась до самого утра с недвусмысленными звуками. Кирилл встал и отошел на другой конец крыши. Не выдержал. Обернулся. Алиса положила голову на плечо Холопу, а тот что-то увлеченно рассказывал. Приковылял Гиб. Начал хмыкать, жевать губами. «Это биология», — не выдержал. «Не осуждайте Алису». «Да мне какое дело?» — ненатурально удивился Кирилл. «Она снова в стрессе, остро нуждается в защите и... или защитнике». «Ага, Холоп именно защитить ее хочет», — сказал с едким сарказмом. «Неважно. Представьте себя на ее месте. Вам страшно, одиноко. Рядом увивается пошлая баба, хватает вас, тискает, но при этом слушает, отвлекает болтовней, играет мышцами». Кирилл невольно улыбнулся. «Или что там у нее? А есть нормальная девушка, но она, едва вы заводите разговор, встает и уходит. Как вы прямо сейчас? Как бы поступили? Кинулись догонять, выпрашивать заботу и внимание?» Кирилл почувствовал... как краснеет. Действительно, все просто. А он идиот. «А вы не только в медицине разбираетесь, получается?» «Три раза был женат», — рассмеялся Гиб. «Да, я не красавец, мягко говоря, но у женщин внешность не на первом месте. А с теми, кто лишь на нее обращает внимание, и связываться не стоит». «Вы и Алиса скоро осядете в стабе, а я...» по ночам через стенку букеты с записочками кидать. Так что все бессмысленно. Кирилл махнул рукой, поплелся к Нику. Тот задумчиво листал инструкцию к непонятному оружию. «Зачем ты ее таскаешь? Или пальни уже, станет ясно, что это. Нолдовскими штуками разбрасываться нельзя. За некоторые технологии можно половину развитого стаба выкупить». «Давай пальнем», — не успокаивался Кирилл. «Интересно же». «Именно. И не нам одним. Ты убивал в Стикте? Я не про зараженных». «Угу. А что?» «Мне не нравится холоп и его дружок», — Рамов понизил голос. «Копатыч слишком уж часто на эту пушку смотрит. А я, дурак, не сообразил отбрехаться. Типа, это бесполезная хрень. Не хочу я при них ее испытывать». «Так что, дальше без них?» «Почему же? Просто сохраняем бдительность». Кирилл снова посмотрел на Алису с холопом. Теперь появился веский повод отогнать приставучего хмыря. А то мало ли, как Миша из мира гусениц прикроется ею. Начал думать, как это сделать, но Рамов опередил. Он подошел к ним, с дружелюбной грубоватостью попросил не спаивать боевую подругу. Велел ей тренироваться в сборке карабина, прицеливании и прочем. А помочь попросил Кирилла. Уселись. Кирилл показывал, объяснял и бесился из-за того, что сам не додумался сделать, как Рамов. «Что тебе холоп рассказывал?» — не выдержал он. «Про их стаб. Солнечный. По его словам, там настоящая мирная жизнь. Обещал устроить в школу, детей обучать», — хмыкнула Алиса. «И что у него классная квартира в самом центре», — добавила чуть позже с усмешкой. «Ага. И потому они катаются всего вдвоем на пикапе без крупника. Ну, крупнокалиберного пулемета. Такие чудища, что рвут любого в клочья. Дорогие очень. Патроны на вес золота». «Я поняла», — сказала Алиса. «А про утро он говорил?» Видя ее непонимание, мстительно пересказал план побега отъезда. «Вот как», — Алиса задумалась. «Ожидаемо». Холоп, жующий орешки, помахал девушке, улыбнулся. «Зачем скрывать? Люди же надеются. Сказать прямо, помочь добраться хотя бы до дома, чтобы закрылись в квартирах, еды и воды оставить». «А зачем? Привыкай. Это стандартное поведение для Стикса. На словах любой чтит традиции. Тратить время на людей непродуктивно». «Ты тоже так считаешь?» «Смотри, это затвор. Важно повернуть вот так и попасть в пазы». Идиотская деталь эти самые пазы игнорировала, выскальзывала из перемазанных маслом пальцев. Рука сорвалась, ноготь прибольно ударился о железо. Алиса вдруг взяла его дрожащие ладони своими, чуть сжала. Кирилл глубоко вздохнул, аккуратно, чтобы не отвергнуть прикосновения. Вставил затвор под нужным углом. «Спасибо». Обернулся. «Люди обычные. Кто-то до сих пор перепуган. Другие уже более-менее. Мужчины, женщины, несколько подростков и старик. Лица симпатичные и не очень». И вдруг все стало ясно. Пришло невероятное облегчение. «Как считаю я, если сюда не приедет отряд с хорошей броней и крупником, их нереально довести до стаба. Вот тот дед точно скопытится от сердца или давления. Другие будут тупить, когда нужно бить. Иные, наоборот, кинутся в драку вместо того, чтобы убежать. А вон тот с квадратной рожей — вообще мутный тип. Будет лезть по головам, подставлять остальных». «Но ведь как-то в одиночку выжил, добрался в стаб». «Мне сказочно везло, и я не договорил. Я останусь с ними». «Что?» Он посмотрел в глаза Алисы. «Такие притягательные, красивые». «Тогда и я». «Нет!» — вырвалось раньше, чем успел осознать. «Ты поедешь в стаб. Не спорь». «Но я могу помочь!» «Стреляешь ты плохо. В рукопашную даже со свежим мертвяком не справишься. Я уж не говорю, что бесшумно». «Значит, я поговорю с нашими?» «Не стоит. Гиб тоже не боец. Разве что из чувства вины согласится. А Ник...» Мне не нравится Холоп и Копатыч. Нику тоже. Отпускать тебя и Гипа одних с ними опасно. Это Стикс. Здесь и у нормальных людей порой крышу срывает. Рамов нужен, чтобы вы со знахарем благополучно добрались. «Да почему все так сложно?» — расстроенно зашипела Алиса. «Я все равно поговорю с ним». «Попробуй», — злорадно ухмыльнулся Кирилл. Алиса ушла и почти сразу вернулась с Ником. «Глупая идея», — заявил он без обиняков. «Еще какая, но я так решил. Я объяснил Алисе, что вам троим разделяться нельзя. Я знаю, что ты хотел остаться со мной, но я справлюсь, спасибо», — криво улыбнулся Кирилл. «Ага, именно так», — многозначительно сказал Рамов и ушел.